Глава 17. Олли Динсмор проснулся от плохого сна. Зная, что-то не так. Лежал в кровати, глядя на слабый и какой-то грязный первый свет дня, пробирающийся в окно, пытаясь убедить себя, что это всего лишь сон, жуткий кошмар, практически полностью забывшийся. Он помнил только огонь и крики. Не крики, дикие вопли. Дешевый будильник тикал на столике у кровати. Олли схватил его. Без четверти шесть и никаких звуков, указывающих, что отец на кухне. Более того, никакого запаха кофе. Отец всегда вставал и одевался самое позднее к четверти шестого. Коровы не могут ждать. Олден Динсмор жил прежде всего по этой заповеди, а в половине шестого уже наливал себе только что сваренный кофе. Но не в это утро. Олли встал и натянул джинсы, которые носил и вчера. «Папа?» Никакого ответа. Ничего, кроме тиканья часов и далекого мычания одной чем-то недовольной коровы. Мальчика охватил ужас. Он убеждал себя, что для этого нет причины, что его семья в полном составе и такая счастливая всего лишь недели раньше пережила уже все трагедии, которые послал им Господь, во всяком случае, на какое-то время. Убеждал, но сам себе не верил. «Папуля?» Генератор за домом по-прежнему работал, и он увидел зеленые дисплеи плиты и микроволновки, когда вышел на кухню, но мистер Кофе стоял темный и пустой. Никого не нашел он и в гостиной. Его отец смотрел телевизор, когда Олли пошел спать, и тот по-прежнему работал, пусть и без звука. Какой-то мужчина с мрачной физиономией демонстрировал новые улучшенные тканевые салфетки для мытья и полировки автомобиля. «Вы каждый месяц тратите 40 баксов на бумажные полотенца и выбрасываете деньги на ветер», — объяснял мужчина с мрачным лицом, говоря из другого мира, где такие мелочи могли иметь значение. «Он кормит коров, ничего больше. Но почему отец не выключил телевизор, чтобы экономить электричество? У них был большой контейнер, но и в нем газ рано или поздно закончится». «Папа?» Вновь ему не ответили. Олли подошел к окну, посмотрел на амбар. Никого. С нарастающей тревогой вернулся к спальне родителей, собрался постучать, но увидел, что необходимости в этом нет. Дверь он нашел открытой, увидел неприбранную, отец привык прибираться только в коровнике, но пустую двуспальную кровать, уже начал поворачиваться, но тут заметил изменение, которое напугало его. Свадебный портрет Олдена и Шелли висел на стене. Насколько Олли себя помнил. Теперь он исчез, оставив на обоих более светлый квадрат. Бояться тут нечего, но он сам себе не верил. Олли двинулся дальше по коридору к еще одной двери, которую последний год никогда не закрывали, а теперь он видел, что дверь закрыта. И между ней и дверной коробкой торчало что-то желтое. Записка. Даже до того, как Олли подошел достаточно близко, чтобы разобрать слова, он узнал отцовский почерк. Естественно, узнал эти большие корявые буквы, они с Рори видели очень уж часто, когда возвращались из школы, и записки всегда заканчивались одинаково: «Подметите амбар, потом идите гулять. Пропалите помидоры и фасоль, потом идите гулять. Занесите в дом высохшее белье и ничего не уроните на землю, потом идите гулять». Игры закончились. В страхе подумал Олли, но тут в голову пришла обнадеживающая мысль: может, ему все это снится? И почему нет? После смерти его брата от рикошета пули и самоубийства матери, разве не может ему присниться, что он остался один в пустом доме? Снова замычала корова, но и это мычание казалось звуком из сна. В комнате, за закрытой дверью, из которой торчала записка, жил дедушка Том. Страдая от застойной сердечной недостаточности, он не мог обслуживать себя, а потому перебрался к ним. Какое-то время дед еще спускался вниз, чтобы сесть за стол вместе с семьей, но под конец уже не вставал с постели, сначала с пластиковой штуковиной, прицепленной к его носу, она называлась канделябра или что-то в этом роде, потом с маской на все лицо. Рори однажды сказал, что выглядит он как самый старый в мире астронавт, за что слопотала плеуху от матери. В самом конце его жизни все по очереди меняли ему кислородные баллоны. А как-то ночью мама нашла его мертвым на полу. Словно дед пытался встать с кровати и умер от перенапряжения. Она позвала Олдена, который прибежал, посмотрел, приложил ухо к груди старика, а потом выключил кислород. Шелли Динсмор начала плакать. С тех пор в эту комнату никто и не заходил. «Извини», — прочитал он в записке. «Иди в город, Олли. Морганы или Дентоны, или преподобные Либби приютят тебя». Олли долго смотрел на записку. Потом повернул ручку двери рукой, которая ему не принадлежала, надеясь, что особого беспорядка не будет. В этом его надежды оправдались. Отец лежал на дедушкиной кровати, сложив руки на груди, с аккуратно расчесанными волосами, словно собирался в город. Он держал свадебную фотографию. Один из старых зеленых кислородных баллонов дедушки стоял в углу. Олден повесил на клапан бейсболку Red Sox с надписью «Чемпионы». Олли тряхнул отца за плечо. До него долетел запах перегара, и на несколько секунд надежда, такая упрямая, что иногда вызывала ненависть, ожила в его сердце. Может, он всего лишь напился? «Папа! Папочка, просыпайся!» Но на щеке Олли не почувствовал дыхания, а теперь видел, что глаза отца закрыты не полностью. Между веками видны узкие белые серпики. Долетел до ноздрей и запах, который его мать называла туалетным. Отец расчесал волосы, но когда лежал, умирая, обмочился, как и его покончившая с собой жена. Олли задался вопросом, остановило бы это отца, если бы он знал, что так будет? Олли попятился от кровати. Как же ему хотелось, чтобы все это было дурным сном. И действительно, очень уж напоминало дурной сон, только на пробуждение от него рассчитывать не приходилось. Желудок скрутило, волна желчи взметнулась к горлу. Он побежал в ванную, где его встретил незнакомец с выпученными глазами. Олли едва не закричал, прежде чем понял, что смотрит на свое отражение в зеркале над раковиной. Упал на колени около унитаза, схватился за стиральные поручни деда, как он и Рори их называли, и его вырвало. Когда в желудке ничего не осталось, он спустил воду. Спасибо генератору и хорошему глубокому колодцу. Олли мог спустить воду. Накрыл сиденье крышкой, сел на нее, дрожа всем телом. Рядом в раковине лежали два пузырька для таблеток дедушки Тома и бутылка Джека Дэниелса. Все пустые. Олли взял один пузырек, прочитал на этикетке «Перкассет». Второй брать не стал. «Теперь я один», — выдохнул он. «Морганы или Дентоны или преподобные Либби приютят тебя». Но он не хотел, чтобы его приютили, и слово это ему совсем не нравилось. Иногда Олли ненавидел ферму, но любовь к ней всегда пересиливала. Он бы не смог жить без фермы. Без фермы и коров, и поленницы. Они были его частью, а он их. Олли это знал. Как знал, что Рори уедет, что его ждет яркая и успешная карьера, ну, сначала в колледже, а потом в каком-нибудь большом далеком городе, где он ходил бы в театры, в художественные галереи и все такое. Его младшему брату хватало ума, чтобы чего-то достигнуть в большом мире, а себе Олли думал иначе. Полагал, что ему хватит ума, чтобы вовремя расплачиваться с банковскими займами и не накапливать долгов на кредитной карточке, но не более того. Он решил выйти из дома и покормить коров. Собрался задать двойную порцию кормовой смеси. Если они станут есть, возможно, одну или двух придется даже подоить. Если так, он мог попить молока прямо из вымени, как делал ребенком. А после этого Олли собирался уйти как можно дальше по большому полю и бросать камни в купол, пока не начали бы собираться люди, чтобы повидаться со своими родственниками. «Серьезное дело», — сказал бы его отец. Но Олли никого не хотелось видеть, за исключением разве что рядового Эймса из Южной Каролины. Он знал, что тетя Лу и дядя Скутер могут приехать, они жили в Нью-Глостере, но что он мог им сказать, если бы они приехали? «Привет, дядя, тетя, все мертвы, кроме меня, спасибо, что навестили». Нет, как только начнут появляться люди по ту сторону купола, он пойдет на холм, где похоронена мать, и выроет новую могилу. На это уйдет время, понадобится сила, и, возможно, он даже сможет уснуть, когда ляжет в постель. Кислородная маска дедушки Тома висела на крючке в ванной. Мать тщательно вымыла ее и повесила там, кто знает для чего. И, глядя на маску, Олли наконец-то осознал случившееся. Реальность обрушилась на него, как пианино на мраморный пол. Подросток закрыл лицо руками и завыл, сидя на крышке унитаза, раскачиваясь взад-вперед.